Говорится, что живое существо связано с материальным телом. Чем? Узлом ложного эго. Узлом ложного эго. Вот вчера я читал эту лекцию Харикеша Вишнупада, там его спрашивают. Что значит аскетизм? И кто аскет? И он говорит, вы еще до сих пор не разобрались, аскет или аскетизм? Это исполнять указания духовной чистоты. Это и есть аскет. И это и есть аскетизм. Если вы делаете что угодно, но это вы не по указаниям делаете, голодаете, что-то там куда-то воюете, что угодно вы делаете, это не аскеза. Это деятельность по собственной прихоти. Это демонизм. Аскеза – это исполнить указания духовного учителя. Кто такой аскет? Это тот, кто исполняет указания духовного учителя. Это аскетичная личность. Поэтому мы можем видеть, как люди не аскетичны. Ходят в дырявых носках и все думают, вот они такие аскетичные. Мы не знаем. Самый великий аскет – тот, кто в большей степени удовлетворяет своего духовного учителя. Тот, кто в большей степени удовлетворяет духовных авторитетов, исполняя их указания таким образом, чтобы они были довольны. Это самая аскетичная личность, когда она принимает аскезу. Самая суровая аскеза. Это не действовать по собственной прихоти, а действовать по указаниям духовного авторитета. И удовлетворить его через эти указания, чтобы он был доволен этим. Это и есть самый великий аскез. Это и есть аскеза. Вот почему ложное эго является причиной порабощения. Вот почему бхакти-йога в основном направлена на разрушение ложного эго. Подрубает ложное, рубит ложное эго. Но невозможно без Кришны разрубить ложное эго. Если живое существо не знает, не осознает Кришну, не привязывается к нему, оно не даст рубить свое ложное эго. Оно его будет что? Оберегать.